«Говори уж», — вздохнул медальон. «Только лишнего не болтай. У этого егира хренира. Взгляд точь-в-точь, как у натурального полимента. Будь осторожен». «Ладно, все скажу», — с вымученным видом согласился Семен, облизывая ложку. «Куда деваться? А ничего, если я буду и говорить, и есть. Очень я проголодался, очень». Брат егир нетерпеливо кивнул. Остальные братья подались к Семену поближе, переглядываясь между собой и таинственно подмигивая друг дружке. «Ну я вас!» — с неприязнью подумал Семен. «Поесть бы только как следует, а там и дёру можно будет сделать». А вслух сказал. «История моя длинная и странная, и для вас, думаю, во многом непонятная будет, потому скажу коротко, но правдиво. Ответьте мне для начала лишь на один вопрос. Как называется ваш мир по имперскому списку истинных миров?» «Хороший вопрос», — одобрил Мар. «Правильный. Ну и что?» «Молчат. Опять мы в закрытых мирах. Вот же невезуха». И в сердцах добавил что-то. Семену Владимировичу вовсе непонятное. Выругался, наверное, на неизвестном Семену жаргоне. «Знаете что?» — проживав, сказал Семен. «Не буду я вас загружать лишними разговорами. Зовут меня...» Семен запнулся. Не хотелось ему называться здесь своим настоящим именем. Не хотелось, и все тут. Вспомнив, как называл его когда-то пьяный окружной дознаватель, Семен продолжил. «Зовут Симеоном. Я иноземец и волею судьбы вор, который охотится не за золотом, а за интеллектуальными, то есть нематериальными ценностями. И попал к вам совершенно случайно, заброшенный сюда неведомым колдовством». Семен не стал уточнять, какие именно интеллектуальные ценности его интересуют. И насчет неведомого колдовства тоже не соврал. Почти. «Я понятия не имею, что у вас тут происходит. Почему 13? Почему замок колдуна? Кто вы сами такие?» Семен сунул в рот кусок мяса и замолчал, жуя и выжидательно глядя на собеседника. Вся братья тоже уставилась на егира. «Он не лжет», — медленно сказал брат егир, буравя Семена пристальным взглядом. «Многое не договаривает, но не лжет. Он действительно вор. Не брат по крови, но не враг. Иноземец. А может, это и к лучшему. Ни в одном отряде не было иноземца, тем более вора. Может, именно нам и повезет нынче. Кто знает. На твои вопросы отвечу тоже коротко. Замок колдуна там». Егир махнул рукой в сторону лестницы. «И лабиринт тоже там. И войти в тот лабиринт может только 13 человек. Ни больше, ни меньше. А мы – воины-послушники. Достаточно?» «Можно подробнее?» – попросил Семен, устало отодвигая от себя пустую миску. «Мне про себя просто нечего больше рассказывать, честное слово. Основное я вам сообщил, а все остальное несущественно. Разве что свои приключения повспоминать. А оно сейчас вроде как и не вовремя будет. Потом расскажу, вы не против. С самого начала и не торопясь. Если у нас будет это потом». Невесело усмехнулся брат егир. «Ладно, уважу твою просьбу. Поподробнее. Тогда слушай». Егир налил себе из кувшина в глиняную кружку воды, отпил и приступил к рассказу. Жил-был злой колдун именно в этом замке, где они сейчас и находятся. Откуда взялся, когда успел свой замок построить, неизвестно. Года два колдун наводил ужас на всю округу. Что там округу? На все земли от Гладкого моря до Оленьих пустошей. Хотя никто и никогда самого колдуна не видел. Наблюдались только последствия его колдовства. Ураганы, наводнения, землетрясения. Миражи над замком видели. Молнии в чистом небе. Ночные сияния и много чего другого видели. Не менее потрясающего. А потом колдун взял и помер. Почему так решили? Да потому что к правителю страны, главному отцу-настоятелю, прибыл год тому назад от колдуна гонец. Странный гонец, не живой, но и не мертвый, который передал эту весть отцу-настоятелю, что, мол, отошел колдун в мир теней. И еще тот колдовской гонец сказал, что любые 13 человек могут теперь войти в замок колдуна когда угодно. И ровно в полночь перед ними откроются врата, за которыми будет лабиринт, а в центре того лабиринта лежит нечто. К который отцу-настоятелю очень даже пригодится. И тем, кто это нечто найдет, тоже мало не покажется. А из 13 идущих в лабиринт, дюжина обязательно должна быть из людей подневольных, по приказу туда призванных, а 13-й только из добровольцев, который сам придет в замок. Такое вот непременное условие, сказал и рассыпался в прах, словно и не было никакого гонца вовсе. С тех пор в замок колдуна много народу ушло, но никто еще назад не вернулся, не рассказывал, что за таинственное нечто хранится в лабиринте. Может, погибли все, а может и того хуже. Разные слухи ходят, даже и говорить не хочется какие. Так закончил свою речь брат Егир и со стуком поставил на стол пустую кружку. Семен нервно потеребил медальон, словно по рассеянности. «Сложная ситуация», – в раздумье сказал Мар. «С одной стороны, никто не возвращался, не очень обнадеживает, скажем прямо. С другой стороны, какое-то нечто явно не зря запрятанное так глубоко. Хотя я совершенно не понимаю тайного замысла этого чокнутого колдуна. Интриги его не понимаю, информации не хватает. Не харчит же он этих ребятушек-братушек в самом деле. Спрятался, понимаешь, где-то в лабиринте. Распустил слухи о своей смерти, а сам гостей ждет, ножик точит. Глупо это. Он же колдун, а не людоед. Текс, что же он тогда мог запрятать в этом замке? Золото? Фу, как пошло. Думаю, не золото. А может, силушку свою перед смертью где-нибудь под камушком прикопал, а? Заклинаница всякие. Или амулетики сильнодействующие. Вот это бы нам пригодилось. Это было бы в самый раз. Я понял. Восторженно завопил Мар. Он же там Слимп заначил. Гад землетрясный. Потому-то нас сюда и закинуло. Все, вычислил я колдуна. Расколол гнуса. Семен. «Мы идем с братушками. Категорически. Все непременно. Будем Слим брать, а после устроим всем веселую жизнь. Давно я хотел кое-что в мироздании подправить. Для начала? Чтобы такого учудить для начала? Вот незадача. Ничего не придумывается. Ладно, когда найдем, там и придумаем». «Понятно», — грустно сказал Семен. «Знаете что? Похоже, все-таки придется мне с вами идти, хотя не очень хочется. Страшно мне». «Нам тоже страшно», – признался молчавший до этого брат Итар. «Только дураки сами в эту ловушку лезут. Добровольцы, стало быть. Мы на входе в замок специально брата Мажока поставили, тайком от смотрителя замка, чтобы он таких дураков от геройского поступка отваживал. Вплоть до смертоубийства, если уж очень настырный доброволец окажется. Хоть и грешно это, убивать слабоумных. Но что поделать, нам жить тоже хочется. Лично я не верю в запрятанные волшебные сокровища, о которых толковал нам отец-настоятель. И в полезность их тоже не верю. Просто-напросто колдун решил забрать с собой в загробную обитель как можно больше невинных душ, чтобы от дьявола ими откупиться. Я так думаю». И зло стукнул по столу кулаком. «Один плюс. Здесь неплохо кормят», – усмехнулся Егир. «Я за эти месяцы ухитрился немного растолстеть, хотя и тренировался каждый день, как и положено. Форму терять нельзя, даже в колдовских замках, даже без надежды на спасение». «Да, повар здесь расторопный», – рассеянно согласился Семен, мельком глянув на суетящегося возле печки крепыша. «Шустрый, какой еще повар?» — расхохотался Егир. «Нет здесь никаких поваров, и не было. Колдовство лишь одно, кроме нас и смотрителя, который ушел. Нет в замке ни единой живой души. Еда, братец, сама собой готовится и на стол подается. Вот и все. Повар, ха! Да ты, небось, настоящего колдовства никогда и не видел. Что воры могут понимать в магии?» Семен поспешил сменить тему разговора. «А удрать вы не пробовали?» – спросил он, стараясь не глядеть в сторону плиты. «Чего вы своей жизни гробите, раз идти в лабиринт не хотите? Ушли бы и все дела, в бега подались бы». «Нету здесь выхода», – неохотно признался Егир. «Вход есть, а выхода нету. Да если и удерешь, найдешь лазейку, куда потом от гнева отца-настоятеля денешься? У него везде уши и глаза имеются, и на расправу он скор. Лютый он, наш отец-настоятель, беспощадный. Коли так, то давайте отдыхать, — предложил Семен, потирая слипающиеся глаза.